Глубокий, хриплый напев раздавался изнутри. Он открыл дверь. Комнату заполнял сигаретный дым. Макс сидел в полумраке, спиной к двери, шторы были наполовину задернуты. Не замечая, что кто-то вошел, он продолжал петь в своем собственном монотонном ритме хор из Эсхила. Эффингам сел за его спиной, нащупал в кармане острые осколочки ракушек. Наверное, по дороге, нервничая, раскрошил их. Он слушал знакомые целительные строки. «К разумению добра Зевс ведет путем скорбей, научает болью нас. Нет сна, в сердце память каплет яд, злой укор, видит грех, видит казнь, в разум входит человек. Нас к добру небесного насилия нудит благостный Ерем». Эсхил, Аристея. Перевод с древнегреческого Вячеслава Иванова. Глава 10. «Никогда раньше не видела здесь столько зайцев», — говорила Элис. «У них тут такие безумные игрища». «Нет, это не их пора», — отвечал Эффингам. «А ты в последнее время ловил рыбу?» Он говорил не впопад, будто сам себя не слышал. Было утро следующего дня, и он шел к Анне. Элис сообщила, что пойдет с ним, и теперь он в раздражении готов был ее убить. «Да так, немножко», — сказала Элис. «Форель ловится серединка на половинку, а для Хариуса еще рановато. Надо подождать до бабьего лета». Зайцев и в самом деле было великое множество. Молнии, проносящихся мимо, кувыркающихся на ярко-зеленом травянистом склоне пониже болот. Элис и Эффингам шли тропинкой, удаленной от моря, проходящей над скоплением домишек, пересекающей ручей в его верховьях, там, где, выходя из своего мрачного, болотистого источника, он стекал в виде нескольких небольших водопадиков. Пара конюков кружила в лучах солнца над их головами. Склон еще хранил на себе следы катастрофы. Широкая полоса черной земли и россыпь камней обозначали то место, где когда-то мчался вырвавшийся из трясины поток. Сейчас этим руслом вился невинный ручеек, черный, как сама земля, поблескивающий под солнцем. Они перешли ручей, перепрыгивая с одного округлого влажного камня на другой. Эффингам рассеянно подавал руку Элис. Встреча с Анной после разлуки каждый раз вызывала в нем страшное волнение. Оказываясь вдалеке от нее, он проникался уверенностью, что их отношения прекрасны. Но стоило вновь оказаться вблизи нее, живой, дышащей, существующей Анны, и становилось ясно, что эта безмятежность во многом лишь плод его воображения. То, что она неким неопределенно сладостным образом любит его, любит даже страстно, считалось догмой, когда их разделяло расстояние. Эта догма подвергалась тяжкой пробе на жизнеспособность, когда расстояние исчезало. Но в последние несколько приездов Эффингам научился находить это сочетание вымысла и правды вполне приемлемым и естественным. Пол, любовь. В конце концов, все эти понятия в большей степени плод воображения.